Джек, как ты думаешь, мама уже вышла встречать нас? Наверное. Подумать только, Тео, когда я 5 лет тому назад впервые ехал по этой дороге, кусты дрока были совсем еще маленькие. А как ты думаешь, Джек, мама видела газеты с отзывами о моих концертах? Разумеется. Ну, а ты твердо уверен в том, что она их видела? Ну, если не видела, так слышала. Газетчики-то на что? Теодор Мирский, восходящая звезда. Юный Теодор Мирский, талантливейший скрипач нашего времени. Первое турне молодого артиста по Европе прошло с колоссальным успехом. Покупайте наш вечерний выпуск. Ну, погоди, погоди, скоро я начну дразнить тебя. О, это когда же? Ну, через год-другой, вот увидишь, газетчики станут горланить. Лечитесь только у доктора Реймонда. Он изобрел жизненный эликсир. Молодой врач, стажировавшийся у известнейшего профессора Брукса в Лондоне, превзошел своего учителя. Болтун, тебе не придется меня дразнить. Я не стану тратить время на поиски жизненного эликсира. Зря, зря. А чем же ты думаешь заниматься? Чем? А ты помнишь маленького Томми? А, того, что учился с нами в школе, да? Угу. И умер от дифтерии. Совершенно верно. Когда-то в Порт-Керрике дифтерия скосила за месяц половину ребят поселка. Я хочу попробовать скрутить ее. Дифтерит? Ты что же, хочешь стать детским врачом? Да. Я знаю, многие врачи упорные, талантливые, бились над этим и безрезультатно. А я только стажер. Но понимаешь, Тео, я насмотрелся на это, когда маленького человека терзает кто-то, кто сильнее его. Боль, страх или другой человек. С этим надо что-то делать. Я попытаюсь что-нибудь сделать с болезнью. Вот если бы Дженкинс тогда в Порт-Керрике мог понять... Вот ты много лет не произносил слово Порт-Керрик. А почему я должен его произносить? Я не имею права тратить силы на бесполезные сокрушения, на ненависть. Ну ладно, расскажи-ка лучше о себе. Как это ты сбежал от своих поклонниц, импресарио и прочего? Да плевать мне на поклонниц, на импресарио и на прочее. Я привык проводить эти летние недели с тобой и с мамой на острове Уайт. А кроме того, Джек, на носу события огромной важности. Что такое? Уж не вздумал ли ты жениться? Кстати, как поживает та девица, которой ты прошлым летом посвятил романс? Да ну, оказалось, не лучше остальных. О. Ах, маэстро, музыка – моя страсть. А вы, маэстро, светлый сон моей юности. Но я, Джек, встретил другую. Странная девушка, она ни на кого не похожа. Кто же она? Не знаю. Откуда? Не знаю. Ну, постой, ну зовут ты ее как? Ну, говорю тебе, я ничего не знаю. Да, весьма загадочно. А тогда какое же событие должно произойти? А твое совершеннолетие, о, дурень! Ты знаешь, я забыл. Забыл и все. А я помню. Послушай, Джек. Не знаю, как это сказать. Ну, может быть, ты согласишься поговорить с мамой, а? О чем? Ну, я прекрасно знаю, что она хотела бы, чтобы я был как отец, как дядя Конрад, как она сама. Постой, ну как, разве она? Ну зачем терзать себя из-за того, что нельзя изменить? Ты слышишь, птица поет, а вон в траве пестреют цветы. Ну разве плохо, что я музыкант? Да, я считаю, что на свете нет ничего выше искусства. Ну скажи, Джек, что ты думаешь об этом? Не знаю. Они верят в человека. Я не хочу сказать, что разделяю эту веру, но даже увидеть ее в другом человеке все равно, что вдохнуть ветер с моря. Да и вообще маме пора пожить спокойно. А у нас в доме вечно толчется народ. Поляки, русские приезжают, уезжают. Она целыми днями корпит над переводами всевозможных воззваний, листовок. Ездит по каким-то таинственным делам. Это с ее-то здоровьем. Подожди, же. Вот она. Мама! Мама! Мама! Мамочка! Мама! Мальчики мои! Ну идите же скорее в дом, я приготовила такой ужин. Господи, какие вы большие стали. Здравствуй, мама. А ведь мы действительно не поздоровались. Здравствуйте, прославленный скрипач Теодор Мирский. Здравствуй, мама. Здравствуйте, будущий доктор Джек Реймонд. Реймонд? Не Мирский. Значит, тебе не удалось. Нет, мой мальчик. Всего 2 дня, как я вернулась из Порт-Керрика. Он снова отказал мне. Он обидел тебя? Нет. Он был корректен, как, впрочем, и во все прошлые наши встречи. Что это, мистер Реймонд? Ветер, миссис Мирская. В это время года в Порт-Кэрике всегда дует сильный ветер с моря. Я весь внимание, миссис Мирская. Я приехала с той же просьбой, что и в прошлый раз. Разрешите мне усыновить мальчика. То есть он уже не мальчик. На днях мы отпразднуем его совершеннолетие. Но ему еще несколько лет учиться, и я в состоянии помогать ему, пока он окончательно не станет на ноги. И будет только справедливо, если я, пользующаяся всей его привязанностью, приняла бы на себя и расходы. Мальчик чувствовал бы себя счастливее. Есть соображения более высокие, чем счастье или несчастье этого молодого человека. Сын моего покойного брата имеет право на мои заботы, на то, чтобы я дал ему приличное христианское воспитание. Я не сниму с себя своих обязанностей. Довольный того, что я согласился отступиться от него, дозволил посторонним занять то место, которое перед лицом Божьим принадлежит мне и моей жене. Что мальчик оказался недостойным, что он заплатил мне злобой и ненавистью, к делу не относится. Хотел бы он этого или нет, он ел мой хлеб. Еще несколько лет будет его есть. Мой долг заботиться о нем. Прошу вас, передайте моему племяннику. По достижении им совершеннолетия я приглашаю его посетить Порт-Кэрик, дабы ознакомиться с положением оставленного его отцом маленького состояния. Я сохранил его в неприкосновенности для него и его сестры и принял для этого на себя все расходы по их воспитанию. Передайте, что я прошу его не забывать об этом обстоятельстве. А, черт! Дорогой мой, но ты ведь мой сын. Его отказ ничего не меняет, и ты можешь никогда с ним не встречаться. Очень жаль, что ты ездила так далеко и напрасно. Но, разумеется, я напишу ему, что не приеду и что оставляю ему мою долю отцовского наследства в уплату за издержки по моему воспитанию. И что со временем постараюсь возместить ему то, что он истратил на Молли. Я могу успокоить тебя. Я не израсходовал на тебя ни одного пенни из того, что он присылал. Мамочка. Ну, а теперь идем к столу. Да-да-да. Идем. Вот это я играл на последнем концерте в Париже. Хорошо, Тео. А тебе, мама, нравится? Да-да. Мамочка, я уже 2 часа дома, а ты так и не спросила меня о моих делах. Я читаю газеты, сын. Афишные заголовки во всю стену. Крупнейший музыкант нашего времени Теодор Мирский. Что, тебя это не радует? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Радует, мой мальчик. Конечно, радует. Но сейчас ты думаешь не обо мне. Мы не виделись полгода, и за это время ты ушла куда-то далеко от меня. Ну, скажи. Скажи, о чем ты думаешь сейчас, мамочка? О крокусах. О чем? О стойких цветах, которые никогда не растут поодиночке. Они похожи на сказочных воинов. Они стоят плечом к плечу, и копья их подняты к бою. И когда падает один, другой встает ему на смену. А когда приедет дядя Конрад? С ним можно будет поговорить о музыке. Он теперь долго не приедет, Тео. А что случилось? Его арестовали при переходе границы. Дядя Конрад. Боже мой. Он учил меня слушать птиц и понимать музыку. Он был бы большим музыкантом, если бы пошел твоим путем. Это дико. Дико, нелепо и невероятно. Когда-нибудь, Тео, ты устанешь от роли всеобщего кумира, тебя наскучит поклонница и газетная шумиха, и тогда ты, может быть, вспомнишь, что на полях твоей родины каждую весну распускаются крокусы. И что есть два великих слова – родина и свобода. Дядя Конрад. Но неужели ничего нельзя сделать, мама? Попытаемся. Вот наша семья стала меньше на одного. Наша семья. Мама, я все не решаюсь спросить тебя. Скажи, тебе не удалось повидать в Порт-Керрике Молли? Удалось. Ну что ж ты молчишь? Какая она? Спрашивает ли обо мне? Как ей живется? Вот, возьми. Письмо. Я приберегла его напоследок. Знала, что ты обрадуешься. В сентябре буду в Лондоне. Остановлюсь у родственников. В воскресенье ты всегда застанешь меня дома. Молли, Молли. Леди и джентльмены, омнибус отправляется. Прошу вас, садитесь. Пожалуйста. Сюда, пожалуйста. Прошу вас. Вот сюда. Омнибус отправляется. Никогда не ездила в омнибусы. А там налево Национальная галерея? Да, Молли. Джек, ты знаешь, зачем я приехала в Лондон? Я ничего не знаю, Молли. Я даже не знаю, какая у меня сестра. Я приехала посмотреть на тебя. Я тоже не знаю, какой у меня брат. Ты подумала, что пришла пора узнать. Ну, конечно, я рад, что ты приехала. Рад? Но отказался от приглашения приехать в Порт-Керрик. Послушай, Молли, стоит ли перебирать все это? Я ничего не имею против тети Сары. Она добра к тебе, и я благодарен ей за это. Что же касается дяди, я не могу войти в его дом, потому что когда-то хотел убить его. Ну, а это, мне кажется, достаточная причина. Ты злопамятен. Впрочем, это фамильная черта. Я тоже кое-что не забыла. Тидльца. Котенка. Ты помнишь? Я все помню. В море вырастет вишневое дерево, и на нем будут морские вишни. Придет рачок и скажет: надо взять эти вишни домой для моих маленьких рачат. Джек, как я рада. Джек. Дядя очень несчастный человек. Он всю жизнь старался перекраивать человеческие души по своему образцу. И нет ни одного живого существа, которое бы любило и уважало его. А тетя Сара? Они живут вместе избегая встречаться взглядами. Дядя прикидывается, что он забыл о твоем существовании, а тетя делает вид, что он не притворяется. А ты? А я делаю вид, что ничего не вижу. Мы все притворяемся. А ты знаешь, чем все это кончится? Чем? Придет время, между тобой и дядей произойдет разрыв. Окончательный разрыв. Это неизбежно. Почему? Да потому что ты человек. Да, но... Смотри, Молли, вон на той улице я живу. А что ж ты не приглашаешь меня к себе? А ты вправду хочешь зайти? А почему бы и нет? О! Идем скорее. Идем, тут недалеко. А если дядя узнает, что ты была у меня, примерная девочка? Пусть я многим пожертвовала ему в угоду, но я не желаю жертвовать своим единственным братом. И чем скорее он это поймет, тем лучше. Скрипача Теодора Мирского. Прошу вас, сэр. Гастроли известного скрипача Теодора Мирского. Тео в Лондоне? Вот это новость. Ты знаешь его? Глупышка, это же мой брат. Названный брат? Ну да. Я могла бы догадаться раньше. Мирской. Ну да, конечно. А ты знаешь Тео? Откуда? Знаю немного. Я была на его концерте в Туро. Ах, это там, где ты училась. Да. Ну, поистине мир тесен. Ну, вот мы и пришли. Входи, Молли, входи. Спасибо. Вот сюда. У меня только одна комната. О, хозяйка затопила камин. Ба! Тео. Тео! Алло, Джек! Я жду тебя с... О, вы? Какая неожиданность. А я потерял всякую надежду вас разыскать. Не понимаю, зачем вам понадобилось меня разыскивать? Это просто великолепно, что ты знаком с моей сестрой. С твоей сестрой? Ну да. Моя сестра. Единственная сестра Молли Реймонд. Сейчас мы будем ужинать. А что случилось с маслом? Где бисквиты? Тео, ты все съел. Не я один. Соседская кошка мне помогала. Мы с ней здесь пировали, пока ждали тебя. Видишь ли, я ничего не ел с утра. Я завтракал в Париже. А чего ж ты не пообедал на пароходе? Денег не было. У меня хватило только на кэп, и еще осталось 2 пенса. Я хотел купить на них сэндвич, но... Буфетчик показался мне слишком внушительным. Ну и ну. Когда здесь, в Лондоне, тебя опять облепят почитатели твоего таланта, словно мухи кусок сладкого пирога, посылай их ко мне. Я уж позабочусь, чтобы у тебя осталось несколько шиллингов на обед. Он юродивый от рождения, Молли. Ему нельзя доверять чековую книжку. Ну, я вас оставлю ненадолго. Пойду раздобуду что-нибудь поесть.